«Сегодня послания не будет», — только и сообщали они ему. А неутомимые облака все неслись на юг, разных форм и размеров, приплывали и уплывали все дальше. У некоторых был очень забавный вид. Каждое облако словно думало свою персональную мысль. Маленькую, твердую и конкретно очерченную. Но Тенго не хотел знать мысли облаков. Его интересовало, что думают луны. Наконец он поднялся, расправил руки, потянулся всем телом и спустился с горки на землю. Ничего не поделаешь. По крайней мере, убедился, что количество лун все то же. Сунув руки в карманы куртки, он вышел из парка и неспешным широким шагом побрел домой. По дороге ему вспомнился Камацу. Пора бы уже с ним пообщаться, хоть немного уладить то, что между ними произошло. Да и сам Камацу обещал как-нибудь в скорости рассказать Тенго о чем-то важном. Уезжая в Тикуру, Тенго оставил ему телефонный номер санатория, но Камацу так и не позвонил. «Завтра свяжусь с ним», — решил Тенго. «Только сперва съезжу в колледж и прочту письмо, которое Фукаэри передала приятелю». Письмо от Фукаэри лежало нераспечатанным в ящике стола. Несмотря на солидный конверт, текст оказался совсем коротеньким. Иероглифы, нацарапанные синими чернилами на бланке для отчетов, напоминали скорее клинопись на глиняных табличках Месопотамии. Бедняжка явно потратила уйму времени, чтобы все это изобразить. Тенго перечитал его раз 5 или 6. Фукаэри сообщала, что должна уйти из квартиры, причем немедленно, объясняя это тем, что они смотрят на нас. Эти 3 места в тексте были подчеркнуты жирными и очень красноречивыми линиями. Ни кто именно смотрит на нас, ни как она об этом узнала, в ее послании не объяснялось. Очевидно, в ее мире никакие факты не излагались конкретно, как они есть. Послание Фукаэри состояло из намеков, загадок, умолчаний, иносказаний, точно карта с тайным маршрутом к сокровищам морских пиратов. Все как в оригинальной рукописи воздушного кокона. Вряд ли, конечно, она сознательно нагоняла весь этот туман. Для нее это абсолютно естественный способ выражения мысли. Лишь таким сочетанием слов и языковых правил она может передавать кому-либо свои образы и представления. Чтобы общаться с ней адекватно, нужно привыкнуть к ее грамматике. А чтобы прочесть ее послание, мобилизовать все свои способности, переставить слова в нужном порядке и заполнить недосказанности тем, чего не хватает. Впрочем, в последнее время Тенго взял за правило воспринимать ее заявления без редакции, прямо как она их высказывала. Если она пишет «они смотрят на нас», значит, они действительно смотрят. Если она должна уйти из квартиры, стало быть, пришло время, чтобы она это сделала. Нужно просто принимать ее слова как данность. А все детали и предпосылки этой данности либо угадывать, либо раскапывать самому. А может, лучше сразу и не пытаться. Они смотрят на нас. Значит ли это, что люди из авангарда выследили Фукаэри? Они пронюхали о ее связи с Тенго. Докопались до факта, что Тенго по просьбе Камацу переделал воздушный кокон. Почему и подослали Усикаву поближе к Тенго, предложив ему грант, до сих пор не ясно зачем, попытались сделать так, чтобы Тенго от них зависел. Если все так, не исключено, что за его квартирой действительно наблюдают. Но тогда, выходит, с организацией слежки они здорово опоздали. Фукаэри практически не выходила из его дома почти 3 месяца. Они очень организованы, у них есть реальная сила. Пожелая они заполучить Фукаэри, могли бы сделать это в любую минуту. И не пришлось бы тратить время на слежку за квартирой Тенго. С другой стороны, если бы они действительно следили за ней, то наверняка не дали бы ей уйти. Но она, тем не менее, собрала пожитки, уехала от Тенго, добралась до колледжа в Йо-Йоге, передала письмо его приятелю и отправилась куда-то еще. Пытаясь отследить в их действиях хоть какую-то логику, Тенго все больше запутывался. Похоже, они все-таки не собираются ловить Фукаэри. Возможно, с какого-то момента они переключились на какую-то иную цель, на кого-то, связанного с ней. Сама же она больше не представляла для авангарда реальной угрозы. Но если так, Зачем им теперь следить за его квартирой? Из телефона-автомата на выходе из колледжа Тенго позвонил Камацу в издательство. Было воскресенье, но он знал, что Камацу любит выходить на работу по выходным. «Даже контора — отличное место, когда в ней никого нет», — повторял тот частенько. Тем не менее, трубку никто не взял. Тенго взглянул на часы. Еще не было и 11. Так рано Камацу на работе не появлялся. Что в выходные, что в будни, этот тип начинал работу лишь после обеда. В кафетерии колледжа, потягивая жиденький кофе, Тенго снова перечитал письмо Фукаэри, написанное, как всегда, ужасающе мелким почерком, без знаков препинания и абзацев. «Тенго, ты читаешь это, потому что вернулся из кошачьего города. Это хорошо. Но они смотрят на нас, поэтому я должна уйти из квартиры, причем немедленно. За меня не волнуйся. Просто мне тут больше нельзя, я уже говорила. Та, кого ты ищешь, недалеко. Пешком можно дойти. Только помни, что они смотрят, поэтому берегись». Письмо это, скорее похожее на телеграмму, Тенго прочел трижды, затем сложил и спрятал в карман.